Тьфу, все забываю эту множественность присобачивать. Но я бы мог. Нет, не мог. Доложи обо мне уже. Нервный я сегодня. Не нагнетай. Одну минуту. Секретарь исчез за дверью и очень быстро появился снова. Прошу. Благодарствую. Ректор ожидал меня, сложив на столе ручки, как прилежный ученик. Дмитрий Михайлович, присаживайтесь. Я прямо представил, как он сейчас вас кликнет. Какими судьбами? Но нет. Как звать его? Забыл, а на двери табличку не сообразил прочитать. Положительно, из себя меня этот суд вывел. У меня к вам предложение. Слушаю. Мне нужен тренировочный павильон. Каждый вечер, на час-два. По выходным с возможностью использования в течение дня. И чтоб никто не мог меня оттуда вытурить и не парил мозги постоянным присмотром. Но это же против правил. С чего бы? Вы понимаете, несчастные случаи. Выживаемость мамкиных тетех меня мало волнует. Мне нужен павильон для себя. Сколько я должен заплатить, чтобы тренироваться в любое время, когда мне удобно? Ректор слегка завис. Видите ли, я не имею права. Это не предусмотрено уставом. Ну, зашибись. Хорошо, тогда дайте мне бумагу, что я могу ходить бесплатно в любые свободные павильоны по своему усмотрению. А род Пожарских с удовольствием поучаствует в благотворительности. В чем у Академии нужда? Подумайте. В пределах разумного, конечно. Да-да. В пределах мысли ректора, кажется, приобрели новое направление. Как вы относитесь к тому, что нашему актовому залу требуется ремонт? Прекрасно отношусь. Мой управляющий будет у вас завтра, вы с ним обсудите детали. А сейчас выпишите мне бумагу, мне нужно выплеснуть гнев, пока я никого не убил. Он посмотрел на меня, склонив голову, как настороженный воробей. Это излишнее, быстро написал разрешение на листочке. Все, идите. Сейчас даже днем многое свободно. Думаю, вам быстро подберут подходящую зону. Мы вышли из ректората, и Кузя тотчас принял человеческий вид. Прекращал бы ты, пап, людей запугивать. Не худшие занятия. Но надо же иметь резерв по воздействию. Уверяю тебя, если понадобится, я такое воздействие обеспечу, что никому мало не покажется. Вот этим ты их и пугаешь. Думаешь, они не чувствуют, а думаешь, чувствуют. Ну-у-у. Кузя рассуждающе приподнял брови, это, наверное, как с великаном. Ты выглядываешь из окна, и видишь носки его сапог. Но ты же соображаешь, что эти носки, не все, что он из себя представляет. Ага, в них еще ноги и, конечно, запах, саркастически согласился я, не говоря уже обо всем остальном, что выше. Вот именно, очень серьезно согласился Кузя. Так, вот ты прекрати-ка драматизировать. Так ты пугаешь меня, лучше скажи, что там тебе Салтыков сынок вещал, да тарабарщину эту, которую я Настике наговорил, вытрясли из нее, видать, не сработало, это хорошо, а то я уж переживал, что ты заклинание на себя сгенерировал. Нет, если бы я и сгенерировал, задумался Кузя, оно должно было получиться исключительно для личного использования, а то, что Настасья им с кем-то поделилась, это ее печаль, хотела опозориться, опозорилась. Да она не особо и хотела, я думаю, выжили. Эти могли. Мы дошли до тренировочной зоны, и снова встретили того же лаборанта. На ловца и зверь бежит, радостно возгласил Кузя. Так нельзя же, можно, протянул я свой замечательный допуск и в довесок, рубль. И ты нам подберешь лучший павильон из возможных свободных, максимально близкий ко входу в музей. Сделаем. Мгновенно повеселел парень. Сей момент. А ты, Кузя, дуй за лечилками, совсем забыли. Сунул я Кузьме деньги. Оставшийся до обеда почти час я посвятил швырянию огненными зарядами малых форм, но сложных конфигураций. И почти прошел путь от горячей бешеной ярости до холодной боевой. 05. Подготовка. Не пора бы подкрепиться, обедать-то пойдем? Спросил Кузя, заглядывая куда-то мне за спину. Я оглянулся, на дорожках тренировочной зоны, просматривающихся из нашего павильона, никого. Утер пот, обильно текущий с меня во время тренировок с огнем. Не рано ли? Да я подумал. К началу перерыва придем, в очереди не придется стоять. Тоже верно. Пошли тогда, к Святогору заскочим, очищением пройдусь. Действительно, странно будет, если в столовую я завалюсь в идеально чистом костюме, сам покрытый копотью и благоухающий потом. Девчонки будут носы морщить. А, может и не только девчонки, народ нынче нежный. Пришли мы к самому началу обеда, впрямь, первые, сели в приятном месте у окна, рядом с целой россыпью цветущих кустиков в длинных бадьях, кум-королю. Как думаешь, Кузьма сегодня периодически становился подозрительно серьезен, заплатит Салтыковы отступные? Конечно, заплатит, только не сразу. Ты сам подумай, если Салтыков-старший сразу скиснет и все запрошенное выкатит, кто его после того как серьезную фигуру принимать станет? Это ж политическое самоубийство получится. Я, честно говоря, думал, что он и ждать не станет, сразу заявит, мол, биться, а не мириться. Я очень серьезно посмотрел на Кузю. Или ты о Настеньке переживаешь? Кузя немного помялся. Да есть немного. Симпатичная девка, а встряла в историю по глупости. И нам ее чисто по-человечески жаль. Да, сынок, ты пока 70 лет на полке лежал, не заржавел. Часом, эта симпатичная девица, боярышня из враждебного нам клана. И переживать она будет в первую очередь за своих. Горой будет стоять, и меня убьет, если надо будет, не задумываясь, и тебя в домну кинет. Не всякая домна меня возьмет, пробурчал Кузя. Да не о том речь, это вражий клан, который в своих намерениях расписался, прямее некуда. С такой змеищей спать рядом нельзя, во сне укусит. А ты все про сиськи. Да понял я, Кузя покаянно вздохнул. И тут появился Илья, увидел нас, как вошел, махнул кому-то, чтоб очередь на него заняли, а сам... к нам, буквально бегом. Здорово, братцы. Сел, оглянулся по сторонам подозрительно, наклонился поближе. Новости слышали? Мы с Кузьмой переглянулись. Что за новости? Остромысла грохнули. Это кто еще? Непонимающе спросил я. Так историк твой. Ну, не твой, а с которым ты на поединок выходил. Да ну, и как? Говорят, вчера еще. Утром его собирались из больнички академии куда-то перевозить. Вроде, говорят, на экспертизу, да потом на дознание. Не успели два квартала проехать, поперек движения тяжелый грузовик вылетел, как будто бы потерял управление, и прямо в академическую карету скорой помощи. Водитель с лекарем впереди сидели, там открытая кабина, их выкинуло, живы, но в травме лежат, а будку для болящих по всей улице размазала. Приятного аппетита, кстати. Благодарствую, сказали мы с Кузей хором. Нам аппетит хрен испортишь, чего мы в жизни только не видали, после каждого раза воздерживаться, с голоду помрешь. И что говорит шофер грузовика? Поинтересовался я, они нашли его, прикинь, конспирологическим шепотом выдал Илюха. Был да сплыл, на месте аварии нет, в конторе не появлялся, дома тоже. Происшествие хотели в тайне сохранить, да как тут сохранишь, посереть людной улице все. А ты-то как узнал? Случайно, Илья снова оглянулся через плечо, примчал вчера с учебы, побежал к отцу, время мое ну, подзаряжаться, ага, он никому выносить не дает, рядом со своим кабинетом, где у него тренировочная, там прямо подзарядочную организовали, пришел по графику, надел боты, посох в руки, а дальше час-два твои, че ты делаешь, никого не касается, сидишь, ходишь, боевым комплексом разминаешься или книжку читаешь, вот, я пришел, тык-мык, скучно, вдруг слышу, говорят, вроде, за стенкой. Прислушался, начбес Папани новости выкладывает. Тебе-то Болеслав вчера сказал, я покачал головой. Запретили, значит, а ведь наверняка уже знал. Ты сам-то отцу про слышимость сказал? Конечно, сразу, как послушал. Это ж дыра в системе безопасности. Илья оглянулся на очередь и махнул кому-то рукой. Сейчас, посмотрел на нас внимательно. А вы чё такие странные? Да вот, думаем, усмехнулся я. Примет Салтыков мой вызов или нет? Ты что, Салтыкова вызвал? Ага, на арену? Ну, да. А которого? Ваньку? Или Петра? Мишку? Погоди, не понял, и тут до него дошло. Самого Папашу, что ли? Глаза у Ильи сделались по 5 рублей. Ну, Дмитрий, ты времени зря не теряешь, а ты бы не вызвал, если бы узнал, что он твою беременную мать магостатической гранатой шарахнул, да запер без лекарей, чтобы дитё бессильное родилось. Я посмотрел на Илью прямо, но он глаз не отвел. Ах он, сука, подлец, по-другому не скажешь. И когда? В 6 сегодня. Искренне надеюсь, что он не засыт. Буду, Илья встал. Ладно, парни, надо что-то в себя закинуть. Давай. Муромец умчал, а Кузя внезапно впал в еще большую серьезность. О чем думаешь? Думаю, что собирать мертвую энергию из раны упражнение, без сомнения, стоящее, но лучше бы на арене сделать все быстро. Максимально убедительно, именно. Я, конечно, к подобным экзерсисам отношусь с большим подозрением, но хочу тебе напомнить, что у меня все еще есть черный камень Марварит. Мы уставились друг на друга. Нам нужна больница. Любая, без разницы. Найдем, пап, без проблем. Времени до 6, навалом. Больничка. Больничку мы нашли быстро. Кузя просто спросил у привратника академии, где тут ближайшее место, чтобы много людей лечилось. Выяснил, что буквально на соседней улице находится центральный государев госпиталь, и вот туда-то мы и направились. Госпитальный комплекс оказался огромным. Мы вошли в первые же открытые ворота, заметили, как у подъезда разгружается машина скорой помощи, выносит кого-то стонущего. Ну, что, похоже, мы нашли болящих. Преувеличенно бодро заметил Кузя. Вперед, ни капли сомнений, а какие у нас еще варианты? Мы вошли в те же двери, куда санитары сопроводили привезенную женщину. Ее уже уложили на каталку и повезли куда-то вглубь коридоров. Остро пахло смесью лекарств, мыла, крови и почему-то пшенной каши. Обед, наверное, раздавали. Навстречу заторопилась невысокая и немолодая женщина в белой косынке и в белом же халате завязками назад, поверх темного платья. Сопровождающие, нельзя, нельзя, придется тут обождать. Нет, мы не сопровождающие, я князь Пожарский. Ох ты ж, ваша светлость. Женщина всполошилась и сделалась похожей на наседку. Как же, к кому же вы? Я понял, что тут каши не сваришь, даже пшенной, и нужен кто-то рангом повыше. Сопроводи-ка меня к начальнику, что тут у вас, отделение. Испуганно подсказала женщина. Значит, к начальнику отделения. Так ведь уехал он. А кто есть? Доктор на месте. Веди к доктору. Доктор оказался докторшей лет 30 с небольшим, тоже вся в белом. Колпачок, халатик, коса светлая из-под колпачка виднеется. Она что-то писала в большом журнале, и когда медсестра распахнула дверь и заявила: «Вот, Ирина Матвеевна, к вам, срочно!» Испугалась. «Дмитрий Михайлович, что-то с Федей». «С каким Федей?» «Не понял я, что такое с утра, то остромысл, то Федя, а я уж себе напридумывала». Непонятно чему обрадовалась докторша и помахала медсестре. «Идите, Фрося, идите на пост, присаживайтесь, Дмитрий Михайлович. Что за дело привело вас? У какой-то из ваших знакомых проблемы? Странное у меня чувство было, как будто во сне. Вроде, все слова понятны, а складываются во что-то зыбкое. Сперва скажи, что за Федор? Вдруг я не знаю чего-то, что обязательно должен знать». «Так Федя мой», — докторша всплеснула руками, — «он же у вас управляющим». Картинка мгновенно сложилась и перестала отдавать мистикой. «А-а», — хором воскликнули мы с Кузей. «Точно, он же говорил про госпиталь». Ирина Матвеевна закрыла и отодвинула журнал. «Итак, у вас было важное дело». «Да, я почему-то думал, что все будет гораздо проще». «Одним словом, нет, с другой стороны нужно заходить. Прежде всего, Ирина, я вынужден просить тебя дать мне обязательство, что никому и ни при каких обстоятельствах ты не откроешь содержание данного разговора». «Хорошо», — мягко улыбнулась она. «Думает, наверное, что девка какая-нибудь от князя понесла, и вот я мечусь, не зная, что делать». «Нет, поклянись здоровьем своих детей». «Ну, хорошо», — голос ее слегка дрогнул, — «клянусь здоровьем своих детей. Никому не разглашать содержание данного разговора», — подсказал я, и она повторила. «Удержится ли? Женщине это почти невозможно, нужно отдушину оставить. Ты можешь поговорить об этом с мужем, при условии, что он даст такую же клятву». «Я хорошо, Дмитрий Михайлович, но я не понимаю». «Сейчас поймешь. Ты знаешь, как выглядят болезни и раны с точки зрения энергии?» Она непонимающе покачала головой. Эн никогда не сталкивалась с этой темой. «Если очень упростить, есть жизнь и смерть в своей протяженности. Это две разнонаправленных энергии». Она согласно закивала. «Об этом я знаю. Исцеляющие свойства лекарских зелий на этом построены. Энергия жизни. К сожалению, этот метод довольно дорог, и для сложных случаев требуются длительные курсы. Семьи большинства моих пациенток не могут себе этого позволить, потому что энергия жизни подпитывает собственную жизненную энергию человека, так же, как энергия смерти, переполняя мертвое тело, превращает его в движущегося кадавра, но на этом мы концентрироваться не будем». «Я не вполне понимаю». «Я поясню. Лечилки отлично помогают в тех случаях, когда мы имеем дело с истощением собственных жизненных сил. Но если им приходится бороться против того, что условно можно назвать зарождающейся смертью, и если зародыш слишком силен, лечилки помогут мало. Поэтому в тяжелых случаях ваши пациенты выздоравливают долго, или не выздоравливают совсем. Но если изъять зародыш смерти, шансы на то, что жизнь восстановит естественные токи, возрастут многократно. Ирина выпрямилась, глядя на нас с огромной тревогой. И есть кто-то, кто умеет это делать? Есть. Мы. Вы шутите? Нет. Именно сегодня нам нужна энергия смерти, и мы можем помочь кому-то из особо нуждающихся. А если не получится, а вы их заранее не обнадеживайте, предложил Кузьма. Просто скажите, что мы студенты-медики. Ты, студент-медик. Собирать-то Кузя должен, сразу в камень марварит. А, ну да, я, студент-медик, буду оценивать состояние организма по пульсу. В конце концов, им точно не станет хуже, но, может быть, станет лучше. Ирина сомневалась. Скажите, а вот этот зародыш смерти, его можно, что, очень мягко уточнил Кузя, изъять у нерожденного ребенка, ах ты ж, ядрена матрена, говорил же Федор, отделение специфическое. Кузьма озадачился, честно, не уверен, как это будет без прямого контакта, но я постараюсь. Хорошо, Ирина решительно встала, пойдемте, пока заведующего отделением нет, а то начнутся лишние вопросы, я только халаты белые принесу, так положено. Отделение производило два основных впечатления, очень чисто и очень скромно, прямо-таки по-спартански. Сюда. Ирина повернула налево и заторопилась по коридору. Здесь тихий край, лежат в основном недавно переведенные из реанимации. Я бы вас и в саму реанимацию сводила, но боюсь, там не дадут спокойно совершить эти манипуляции. Меня тут еще плохо знают, выставят за дверь без разговоров. Они дошли до двери с табличкой. Огромный восклицательный знак. Девушка, приложившая палец к рту и надпись «Соблюдайте тишину». Секунду, Ирина первой вошла в палату и прикрыла за собой дверь. Строгий голос зазвучал глуховато. «Внимание! У нас посетители, два доктора из отделения интенсивной терапии. С осмотром. Всем приготовить руку. Нет, высоко закатывать не надо, будут проверять только пульс. И прошу вести себя прилично, особенно ты, Анфиса». Дверь распахнулась. «Проходите, господа». В палате пахло кровью, отчаянием и совсем немного, надеждой. Дюжина женщин смотрели на нас, кто с любопытством, а кто, равнодушно. Лица осунувшиеся, глаза синими тенями обведенные. Да уж, тут смерти точно можно насобирать. Кузя посмотрел на меня. Откуда начнем? Да по порядку, с ближней и начинай. Он присел на край первой кровати, улыбнулся. Какую ручку будем смотреть? Правую, левую? Левую, наверное, осторожным шепотом ответила женщина. Кузьма прихватил ее за запястье, прислушался. Одну вижу, тяну. Да я и сам видел, что он выкачивает смертушку, крупный такой зародыш, разъевшийся. Восковая бледность лица болящей сменилась едва заметным румянцем, но дело пошло. Есть. Вторую. Нет, отсюда не достать. И тут он ее спросил. Милая, ты хочешь сохранить жизнь ребенку? Женщина, кажется, испугалась. Сказали же, есть надежда, я не про то спрашиваю, что тебе сказали. Ты, хочешь, чтобы он жив был? Она тревожно посмотрела на докторшу, на меня. Хочу, мне далеко отсюда, Кузьма говорил едва слышно, и тишина в паузах между его словами сделалась почти осязаемой. Рубашку на животе расстегни, как мне хотелось его по загривку огреть, вот же охламон. Теперь про наш визит всякая собака в городе узнает. Это к гадалке не ходи, но я стоял молча. Нельзя мага, работающего со смертью, сбивать, даже меч, не дай матери рожаницы, расплещет. Кузя медленно, словно в зачарованном сне, положил руку на шаром выпирающий живот, глаза прикрыл. Вторая есть, женщина на следующей кровати и вопроса дожидаться не стала, сразу заголилась. Так он и прошел всю палату, тихо-тихо, я такого тихого лекаря в жизни не видал. Словно в зимнем безветренном лесу снег идет, да так за двери и вышел, бесшумным призраком. А теперь всем спать, негромко велел я, верно, Ирина Матвеевна, верно, кивнула она, не придумав ничего другого. Отдыхайте, девочки, я к вам попозже загляну. Пойдемте, Дмитрий Михайлович. Отойдя с десяток метров от палаты, она остановилась. Дмитрий Михайлович, что ж я делать буду, когда это все просочится? Ну, конечно. Скажешь правду, что пришел князь Пожарский и пожелал облагодетельствовать самых страждущих в отделении. Насколько я понимаю, это не против правил. Да, благотворительные посещения разрешены. Она опасливо посмотрела на Кузю, который стоял поодаль, привалившись спиной к стене и закрыв глаза. Вот и прекрасно. А когда пришли в палату, помощник князя Пожарского внезапно предложил женщинам возможность исцеления, наложением рук, насильно никого не лечили. Вот, кстати, чтоб никто не придрался, я вынул из кармана пачку 10-рублевых купюр, раздай-ка каждый, а оставшиеся потрать на свое усмотрение, ты нам очень помогла сегодня. А как же, а если тебя лишат этого места, мы переделаем флигель под маленькую лечебницу, будешь там принимать, и у нас всегда будет нескончаемый запас самой убийственной энергии. Вот это поворот. Ирина немного потерянно взяла деньги и развернулась обратно в палату, а я подошел к Кузьме. Ты чего у меня, очумел, что ли? Есть немного с непривычки. Глаза не черные, ну-ка, на свет глянь. Не е-е, серые, как обычно. Ну и ладушки. У одной там такой был, он покачал головой. Большой сильно зародыш смерти, нехороший. Думал, не удержу. Но камешек Марварит отличный дала, прямо всю мертвость втягивает, плотно внутри себя укладывает. Если перерывчики небольшие делать, таких палат в него можно штук 50, наверное, вместить. Куда только потом эту энергию девать, это мы придумаем. Идти-то можешь? Вполне, Кузя пошевелил плечами, разминаясь. Я бодр, в меру зол и готов к поединку. 06. Поединок с Салтыковым. Снова арена. На входе во двор академии меня ожидал Талаев. Какие новости? Салтыковы от мировой отказались, ваша светлость. Замечательно. Во сколько посыльного с ответом прислали? Около 2 часов дня. Прилично, оценил я. Думали, значит, ну-ну. Скажи-ка мне, тебя как по имени звать, а то все по фамилии. Игорем. Хорошее имя, сильное. Что ж, Игорь, сейчас подойдем, их доверенный должен к тебе подойти. Будут торговаться, не уступать. Больше скажи. После поединка условия сдачи будут совсем другие, чтоб до 7-го колена жалели, что на пожарских полезли, если кто жив останется. К арене мы подошли за 10 минут до назначенного времени, ни рано, ни поздно, вполне достаточно, чтобы выполнить необходимые формальности. Кузьму я нес в руках, до сих пор нам удачно удавалось разделять в глазах общества разумный меч и странноватого младшего помощника князя Пожарского. Пусть как можно дольше так и остается. Вот теперь я понимаю. Вернулась былая слава. Саркастически отметил Кузя, завидев собравшуюся вокруг арены толпу. Ну, пожалуй, не вернулась, а только возвращается, возразил я. Вспомни-ка, какие мы стадионы собирали. И все же это лучше, чем 5 человек, согласись. Это, да, согласен. Похоже, здесь почти вся наша группа. Даже ниппанки. Беловой не вижу. Подозреваю, живет она под жесточайшим контролем. Ну, если она Федора дочь, что ты хотел? Зато перс пришел. Сегодня Марварит получит привет. Мы дружно усмехнулись и перепрыгнули через борт. Руку на песок, здравствуй. Пока ждем, можно и вражин поподробнее разглядеть. Со стороны Салтыковых явилась преизрядная толпа. Помимо всех, кого имел неудовольствие в суде наблюдать, еще с пару десятков новых рож. Настя Салтыкова вон, сверлит меня злыми глазами. Талаев с салтыковским юристом переговорил. Понятно, извиняться они не хотели. Вон, расходится. А Салтыков через борт лезет. Доспехи приодел, щиты навесил. Движения рисковатые, лечилок, должно быть, выпил штуки 3. А меч-то у него непростой, пробормотал Кузя. Это проблема? Да нет, просто отметил. Дорогой по нынешним временам меч, видел я его в схроне. А не по нынешним, а по нашим с тобой. Бать, с таким мечом каждый третий курсник бегал. Шелупонь, одним словом. МГМ, ты не передумал? Быстро делаем, как договаривались. Конечно, ты только помни, что я сейчас букашка, щитов нет. Помню, обижаешь. Двигаемся вместе, прикрываю полностью. Ты только слушай, если я тебе что-то орать буду. Хорошо, сынок, сегодня ты командир. И еще у меня просьба. Говори, должок у меня есть неоплаченный. Можно я посвящение скажу? Я подумал, что прощальное посвящение сиськам Салтыковой будет звучать чрезвычайно глумливо. Валяй. Но Кузя удивил меня не меньше, чем всех остальных. Меч взмыл над моей головой, заблестев обсидианом. Над ареной разнеслось, словно гул колокола. Марварит, в ушах у меня загрохотало. Я несу тебе зеркало. Я успел заметить перса, судорожно тыкающего что-то в своем магафоне и разворачивающего его так, чтобы кто-то с той стороны видел происходящее на арене. Марварит, я знаю, ты слышишь, спасибо за жизнь, эту битву я посвящаю тебе. Салтыков не выдержал и ударил молнией, которую Кузя перехватил и скинул в сторону, превратив круг песка в красное стекло, и мы побежали. Хорошо быть стихийником с разными стихиями, а если она одна, да и та рассчитана на максимальный урон без особой фантазии. Ну, такое себе, трещит громко, толку мало. Поняв, что тормозить мы не собираемся, Салтыков нас все-таки развлек парой заготовленных артефактов, стаей самонаводящихся сосулин, которую Кузьма превратил в ледяную взвесь, закрутившись вокруг меня сплошной стеной и огненным валом, тоже ерундовина. И тут мы добежали. Салтыков рубанул мечом, хорошо так вложился от души, а Кузя тупо отсек его клинок, почти у самой рукояти. Уна. Меч считает по-итальянски. Много разных щитов было у Салтыкова, а вот от мертвой энергии не было, да и те, которые были, против кузиной силушки не играли никак. Кузьма мелькнул вокруг Салтыкова, дуя. На красный песок арены упала половинка эфеса от боярского меча и несколько разом почерневших пальцев в чешуйках латной перчатки. Салтыков оскалился и попытался выбросить культей молнию, а еще его лечилки заработали, потому что я почувствовал текущую в мою сторону ману. Ну, не может обычное лекарство мертвой энергии сопротивляться. Тут живая нужна, а специалистов по ней и в прежнее время по пальцам пересчитать было. Кузьма блеснул антрацитовой петлей. 3. Теперь у Салтыкова не было кисти. Обрубок чернел из рукава, прижженный мертвостью. Боярин отступал, придерживая левой рукой культю, рыча и плюясь сквозь ощеренный рот. Толпа ревела, девчонки визжали. «Тебе не сможет помочь ни один лекарь», — холодно сказал я, «так же, как маленькому Диме Пожарскому, которого ты не пожалел, Куатра». Следующий пласт отрубленной руки с несколькими пальцами левой полетел на песок арены. Заблестели срезанные металлические ошметки доспеха. «Мой меч хорошо считает, ты будешь умирать долго, Чинкуе». От предплечья правой руки осталась совсем короткая культя. Меч развернулся, ударил боярина яблоком рукояти в скулу и завис над тушкой, скребущий по песку ногами. «Сэй!» Меч издевательски засмеялся, и это сломало Салтыкова. «Я сдаюсь, сдаюсь. Что ж, я подошел и встал над ним, значит, настало время Салтыковых младших. Кто там первый? Иван? Нет, не надо. Отступные заплачу. Как договаривались? А мы договаривались? Что-то не припомню. Прощения проси за рот свой гнилой, мразь вонючая. Честно говоря, смотреть, как боярин ползает и бьется лбом в песок арены, было отвратительно. Да и плевать я на его извинения хотел. Это была картинка для тех, кто еще подумывал клюв на мой рот разинуть. Когда Салтыков в своих излияниях пошел на второй круг, я оборвал. Хватит. Мои условия. Первое и главное. Покаяние за грехи рода, чтоб завтра же во всех газетах были прописаны. Второе. Возврат всех суздальских земель пожарских, со всем имуществом. А теперь, Вира, за тебя и за каждого из твоих вымесков, по деревне в 300 дворов, со всеми людьми, и по 12 талантов серебра, чтоб вы, сквернавцы, дальше землю могли топтать. А не согласен, всех щенков твоих по очереди на твоих глазах на лоскуты порежу. Считаю до 3. 1, 3. Согласен, сквозь скрежет зубовный выдавил Салтыков. Тогда на ноги поднимайся да к борту ступай, зови своих людишек. Покуда серебра и бумаг на земле не увижу, поединок наш не завершен, а лишь приостановлен. В рамках, да, Надир Арумар ибн Фуат ибн Шафи Хаким, главный управитель учебных заведений Великого Ирана, а вслед за ним круг чиновников все выше и выше рангом, присоединяющихся по сети экстренных вызовов, следили за слегка дрожащей картинкой разворачивающегося поединка. Когда над Красной Ареной громыхнуло имя Великой Марварит, Надир Хаким чуть не уронил свое зеркальце. И еще раз, Надир приник к экрану самым носом, не веря своим ушам. За жизнь, он благодарил ее за жизнь, все кончилось очень быстро. Талантливый мальчик Фарид Ар-Рахим ибн Сулейман ибн Абу-Бакр Калын повернул магафон лицом к себе и пробормотал. Тут, кажется, никто ничего не понял. Некоторые спрашивали друг у друга. Фарид вытер пот со лба. А кто это? Марварит. Зеркальце задрожало в его руках. Сейчас бой остановлен, идут какие-то переговоры. Ближе подойти нет возможности, но я буду наблюдать до конца и сообщу все, что смогу узнать, оставаясь в рамках приличий. Лизонька. Особняк Трубецких. Настя Салтыкова так рыдала в магафон, что Лиза ничего не могла разобрать. Настюша, тише, тише. Я не понимаю. Тебе нужна помощь, ты можешь сейчас приехать, или мне прислать за тобой машину. Настя вытерла слезы тыльной стороной запястья. Пришли, я в академии. Жди, дорогая, 5 минут. Лиза отключила магафон и бросила за спину. Слышали? Машину за боярышней Салтыковой. Будет сделано. Из коридора глухо донеслось, как кто-то по рации передает приказ шоферу. Лиза хмыкнула. «Почти ведь магафон, только без магии и без картинки, для простолюдинов». Окна Лизиных комнат выходили во внутренний двор, даже и не услышишь, как машина подъедет. Мысли перепрыгнули на звонок. Интересно, что Настя так поздно в академии делала. Лиза решила, что будет выглядеть добродушной хозяйкой, велела накрыть столик к чаю, но явившаяся Настя, кажется, даже ничего не заметила. Светил месяц, всплеснула руками Лиза. «Да что случилось, ты опухла, как подушка?» «Наплевать». Настя упала в кресло и снова зарыдала. Пришлось истратить на нее две бутылочки успокоительных зелий, прежде чем удалось выжать из подружки что-то удобоваримое. Итак, Салтыковы поставили и проиграли. По словам Насти, выходило, потому что меч Пожарского, тот самый меч, оказался гораздо круче лучшего меча из фамильного салтыковского схрона. И он что-то сделал с Салтыковым отцом. Видимо, что-то неприятное, потому что Настя не могла толком ответить, что, и только истерически кричала: «Я не могу, я не могу, я не могу». Но сам боярин остался жив, и даже договороспособен, судя по тому, что прямо сейчас шло оформление документов о компенсационном соглашении. Как это по-русски? Лиза брезгливо перебрала в голове варианты. Отступная, кажется, и эти мерзавцы, орала Настя, имея в виду своих братьев. Никто не вступился за отца, ни один. Если бы я была мужчиной, но, возможно, он сам запретил им. Начало Лиза. Ну и что, ну и что, меня бы это не остановило, а твоих братцев остановило, подумала Лизонька. Всегда подозревала Салтыковых в трусоватости. Выступить против кого-то, только если уверен в превосходстве сил раза в три, а иначе, ни-ни, пф, то ли дело поляки. В прошлом году, пока по обмену в Речи Посполитой училась, Лиза посмотрела. Правду брат говорил, шляхта польская, не чета русским боярам, цену себе знают, лишний раз даже перед королем голову не склонит, гордые, уверенные в себе. «Да ты не слушаешь меня», — прорвался сквозь мысли отчаянный Настин вопль. «А, извини, извини, я задумалась, можно мне у тебя остаться? Я не хочу ехать домой, смотреть на рожи этих». «Конечно, дорогая, о чем речь? Я распоряжусь, чтобы тебя разместили в гостевых покоях. Хорошо все-таки, когда родители надолго уехали к родственникам, и вы с братом сами себе хозяева». Едва Лиза осталась одна, в дверь коротко стукнули условным сигналом. «Входи, Юра». Брат уселся в то же кресло, в котором недавно рыдала подружка. И по какому поводу истерика? Кажется, меч Пожарских оказался реально стоящим артефактом. Лиза коротко пересказала брату новости. Помолчали. Курва, как он не вовремя его вернул, а... Юрий с досадой стукнул по подлокотнику. «Ведь почти сложилось, почти». «Да», — протянула Лиза, — «если бы не этот меч, Димка Пожарский ни за что против историка не вытянул бы. Видела я его, он же малосильный, еле-еле на подмастерье тянет, весь план по швам пополз. Мда, если бы место наверху расчистить, то Федора можно было бы и не убирать, дожать, чтобы аристократия получила достойные права». Лиза испуганно обернулась на дверь в коридор. «Нету никого», — успокоил ее брат. «Я всех отослал, чтоб поговорить спокойно. Так что там Настя, еще что-нибудь интересное сказала?» «Кажется, Пожарский с ее отца большие отступные истребовал. Она так ревела, я не все и разобрала. Опять неприятности. Пожарский в силу войдет, глядишь, и союзников на свою сторону притянет. А это нам зачем, если бы не этот меч?» Снова с раздражением выкрикнула Лиза. «Если бы не меч», — эхом откликнулся брат, потер подбородок опаловым перстнем. Порывисто поднялся. «Вот что, Лиза, ты меня не теряй, я кое-куда съезжу». «На польское подворье?» — с придыханием спросила Лизавета. «Нет, не могу пока тебе сказать, прости, обещался». «Как, даже мне?» «Не сердись, сестрица, как только будет возможность, ты первая узнаешь. Уверяю, это для нашего общего дела, дело к ночи». «Нет, все-таки хорошо, что я юриста нанял, иначе эти ушлые Салтыковы тут бы меня облапошили. Что за родова такая торгашеская, будто не бояре, а мелкие латочники?» Однако Талаев дело знал крепко и быстро вызвал каких-то нужных людей, принесли столы, начали составлять бумаги и укладывать этакой лесенкой в порядке должного подписывания. «Мы ждали, я с мечом, и Салтыков со своими черными культями». Купол арены продолжал держаться закрытым, ни наружу, ни внутрь. Время клонило к вечеру. Часть студентов разошлись, часть были разобраны приехавшими родовыми безопасниками. Сразу стало видно, что в толпу замешалось довольно много людей в одинаковой форме, Похоже, академическая служба охраны. Между группами бродили отдельные преподаватели, на трибунке для руководства сидел совершенно растерянный ректор с нахохлившимся секретарем. Подошел Илюха, остановился напротив, разговаривать-то купол позволял. За воротами, говорят, чуть не вся салтыковская безопасность собралась. А что, сюда их не пускают? Ты чего, на территорию академии только ограниченное число личной охраны можно провести? Не знал. И что они хотят? Бренного тельца князя Пожарского, я тебе интереснее вещь скажу. Мне батя велел не уходить, сейчас наши тоже подтянутся. Против Салтыковых встанем. И не только наши. Шуйские, слышал на подходе. Басмановы тоже. Интересно, девки пляшут. Это что же, войнушка намечается? Непонятно, но, я так понял, несколько родов заявили, что вроде как, то ли поддержать тебя собираются, то ли прикрыть. Так-так, похоже, Болеслав мою схемку до кого-то донес таки. Главное, чтобы эти благородные господа не сочли, что лучший способ меня защитить, это посадить под замок. Еще полчаса продолжались какие-то телодвижения. Потом появились люди в мундирах, знакомых мне по столичным улицам, государева служба присмотра за общественной безопасностью. Их было много, и этим бойцам никто на территорию академии входить не возбранял. Командующий ими объезжий голова подошел к барьеру арены и потребовал объясниться, почему до сих пор не прекращен поединок, хотя никаких видимых действий поединщики не совершают. С обеих сторон бросились юристы. И если Талаев ответил, что сторона Пожарских ожидает совершения оговоренных действий, то Салтыковский сходу заявил, что князь Пожарский отказывается признать поединок завершенным по единоличному произволу. Хитрые, слышь, какие! Почти восхитился Кузя. Надеялись, что государевы охранники всех разгонят, и виру платить не придется. Согласился я и нашел глазами старшего Салтыковского сына, Ванька. Тот, услышав столь презрительное обращение, вздрогнул и исказился лицом. «Я гляжу, вам батя-то не дорог. Продолжаем поединок. Смотри, как от него тушка с четырьмя обрубками останется, твоя очередь». Салтыковские сразу заорали, что про них не так подумали, да они не так подумали. На что Талаев, молодец, премию ему надо за этот день выдать, отрезал, что никого не волнует, что они там думали. Договоренность или немедленно исполняется, или немедленно расторгается. Еще 15 минут всеобщего ора, и меня уверили, что груз с серебром выдвинулся со склада Салтыковых в сторону академии, а также что за дьяком земельного приказа послали, и будет он с минуты на минуту. Ну что, у нас появляется надежда, что тебе даже удастся поспать сегодня в своей постели, усмехнулся Кузьма. Да уж, я тоже сел на песок и привалился к теплой стенке арены, ноги-то не казенные, сука, пить как охота. Не подумал хоть бутыль с водой с собой взять, а лед не подойдет, я уставился на меч. Слушай, точно, снежок небольшой скастуй мне. Я принял упавший в руку снежный шарик и с удовольствием его откусил. Живем, 07, хоть клещами тащи, Вира. Через полчаса прибыл дьяк, как и судья, в старинного вида парчевом кафтане и горлатной шапке. Важно насупись, установил на столе магический светильник, в луче которого проверил все подготовленные бумаги, указал на две неточности, дождался их исправления, и только потом сел вписывать переход права на владение в огромные амбарные книги, которые на тележках привезли за ним двое помощников. Вот тогда я и согласился, что принимаю поражение боярина Салтыкова и оговоренную Виру. Необычным для меня оставалось, что если раньше достаточно слова было, то сейчас к бумаге требовалось приложение родовой печати. Мою, загодя ему на сохранение переданную, Талаев из портфельчика достал, Салтыкову тоже на блюдечке поднесли, уцепил он ее левой рукой, обрубками пальцев. Меня так и подмывало спросить, что, тварь, приятно чувствовать себя беспомощным, побудь-ка в моей шкуре. Но не стал, не хочу лишний раз рота разговор с этим поганцем марать. Подъехал грузовой автомобиль, в открытом кузове которого навалом, как поленья, громоздились серебряные бруски. Я кивнул Кузьме, проверь, и он подплыл к борту, заставив отшатнуться злобно зыркающих салтыковских работников. Кузя тщательно осмотрел груз и вынес вердикт. Полталанта не хватает. Я посмотрел на Салтыкова. Что, Мишка, лживая натура покою не дает? Или ты мне за недостачу Настьку отдашь? Так, вроде, есть у меня уже судомойки. Да, специально нарывался. Так мне хотелось, чтобы кто-нибудь из них не выдержал да снова на меня полез. И к моему сожалению, Салтыков это понял, дернул шеей. Федя, проверь, чей недосмотр, и устрани. Но вообще, на месте Салтыкова я бы сильно задумался, случайно ошибка вышла или намеренно его кто-то подставить хотел. Федор, это, кажись, третий по старшинству сын, тщательно проверил привезенное, всячески демонстрируя, что нам не доверяет. За недостачей послали. Тут я сообразил, что все это серебро они прямо здесь вывалят, окликнул муромца, прохаживающегося поблизости. Илья, не в службу, а в дружбу, машинки грузовой нет, погоди, батю спрошу. Илюха отошел в сторону, засветил мегафоном и почти сразу вернулся. Сейчас будет. Че там на улице? Салтыковские стоят. Наши тоже, с четырех родов бойцы подошли. Если бы не государева охранная служба, давно бы мы Салтыковских закатали. А так, ждем, что прыгнулись. К особняку твоему тоже охрану отправили. Подозрение было на возможное нападение. Вот это спасибо. Младший-то твой где? Как положено, службу несет. Я скроил многозначительную мину, и Илюха медленно понимающе кивнул, словно его в секрет посвятили. Понял. Решил, поди, что Кузьма дом стережет. Тут дьяк земельного приказа гулко захлопнул свою книжищу и важно объявил. Князь Пожарский, в твое и твоего рода вечное владение, ага, похоже, во всяких судах приказах не только одежда, еще и обращения старинные действуют, по долговой повинной переведены 5 деревень, с людьми и угодьями, о чем владетельные грамоты составлены, вотчины сии свободны ото всех прежних письменных крепостей, и от межников, и от сродников, государевой печатью сие заверено и моим личным свидетельством подтверждено, он протянул мне пачку бумаг, и не забывай, князь, что октябрь, срок уплаты налогов, будь здоров. Дьяк взгромоздился в ожидающий экипаж и отправился во свояси в свете фонарей. Подъехала машина от муромцев, но с перегрузкой ждали, покуда не доставит недостающее серебро. Потом грузились. Тем временем старшие Салтыковы с основной частью охраны испарились. Присматривать за окончанием выгрузки и принимать бумагу, что вера серебром получена полностью, остался младший Салтыков, Павел. Смотрел он на меня угрюмо, но зубатиться не стал. «Старшим передай, газеты завтра жду», — мстительно напомнил я и хлопнул по борту муромского грузовика. «Езжай, Дмитрий». Рядом остановился шикарный экипаж, за рулем сидел Илюха. «Давай ко мне, до дома тебя подкину, у меня человек еще, и человек пусть назад садится, у меня шестиместный, ваша светлость, неудобно», — попятился Талаев. «Поехали», — прикрикнул на него Илья. «Будешь стесняться дорядиться, пришибут по дороге, и вся недолго. Сегодня как на войне, садись». По-моему, накаляющаяся обстановка вызывала у Илюхи только азарт. Мы с Ветерком домчали до особняка Пожарских, где на заднем дворе обалдевшие пахом с Федором и дворником укладывали в подобие поленницы серебряные плашки. Вдоль забора прогуливался патруль из 6 человек. Это то, что на виду, я так понимаю. Патрули будут дежурить, пока совет родов их не отменит, многозначительно сообщил Илья, видимо, назначенный посредником между серьезными главами родов и мной, со стороны фонтанной тоже. Ну, так-то неплохо, лишь бы в этих патрулях засланцев не было, озадачил Илюху я, а так, все нормально, пусть ходит. Зайдешь, или у вас все подняты по тревоге? Пока только по усиленной боевой готовности, скроил суровую мину Илья. Извини, должен идти, бывай тогда, спасибо большое от меня, батя особенно. Да ты чё, он за прадедовы чоботы себя обязанным считает. О, говорил же я, долго легенда об озарении отрока Ильи не продержится. Ну, до завтра, увидимся. Такая разбитость вдруг накатила, если честно, просто убийственная. Чего с серебром делать-то будем? Растерянно спросил у меня дядька, топчущийся рядом с серебряным штабелем. Куда им такую кучу-то девать? В банк положим, устало предложил я. В какой банк? Не понял пахом. А в тот, который самый лучший процент по вкладу даст. Ты, дядька, завтра с утра объявление в газетах подай. Князь Пожарский разместит вклад в размере 60 талантов серебра в том банке, который предложит лучшие условия. И все, к вечеру нам телефон предложениями оборвут. Так украдут, за ночь-то, тут засмеялся Кузя. Ну ты, дядя, дал, у меня украдут, все, сдулся я, пустите меня лечь, а то я прямо тут упаду. Голова чумная уже, вытянуть из тьмы. Утром, вопреки всякой логике, я проснулся на 2 часа раньше обычного. Вышел в сад, свежо, птички пересвистываются. Поверх штабеля серебряных плашек выразительным кацбальгером лежал Кузя. Кацбальгер, кашкадер, нем, короткий ланскнехтский меч. Для кошачьих свалок, ближнего боя, с широким клинком и сложной гардой в форме восьмерки. «Чет рано ты, бать, подскочил, сам удивляюсь, и сна, главное, ни в одном глазу, за мной на крыльцо вышел пахом, и не спится вам, а сам-то, так я дед». Кузя деловито облетел ценный ресурс. «А что, раз дядь пахом проснулся, пошли в академию пораньше, что-то у меня вчера сложилось такое ощущение, что от дуэли той лично тебе в магическом плане, бать, никакого толку. А ну, проверим». Я открыл чемоданчик с измерительной плашкой, приложился. Да, росту-то почти и нет, за 2 дня по единичке. Вот и я говорю, тебе энергиями лично оперировать надо. В тот раз, когда ты с моей помощью саму этого придурка ману из раны собирал и сам ее вливал, вот ощутимый прирост был. И, смею заметить, во мне сейчас изрядно известной тебе энергии, которую хорошо бы использовать. И у меня даже есть мысль, как это сделать не просто эффективно, а еще и полезно. Но для этого все равно сперва к Святогору надо, я почти пустой. Тем более, пошли пораньше. Что, даже чаю не попьете? Ворчливо спросил пахом. Пожалуй, нет, решил я. Пошли, Кузя, проверим мою теорию. Кузьма влетел в дом, выскочил человеком, мы бодрым шагом пронеслись до академии, подпитались в музее и направились в госпиталь. По дороге я излагал свою концепцию. Смотри, ты боевых ран всяких видел предостаточно. Так, бывают сами по себе раны опасные, и зародыш смерти в них большой, но чистые. А бывают, понял Кузя. Это ты про те, на которые мелочь глазу неразличимая собирается, радостно человека жрет, и все становится еще хуже. Вот именно. А эта мелочь, между прочим, тоже живая, и если ее энергией смерти накрыть, ничего себе, бать, ты задачи ставишь, это ж какая ювелирная точность нужна. Ну, не все же мне тренироваться, где-то и тебе, а то кое-кто у нас тут нос задирать начал. И кто же это? Картинно удивился Кузя. Артист, готовься, придем, будешь какой-нибудь прибор изображать. Слушалку, я не знаю, а я, лекаря, а то опять вся польза мимо меня проскочит. Кузя прицыкнул. Неудобно мне будет инструментом. Давай, знаешь как, попробуем. Я также под вид доктора, только ты за мной ходи и вроде как контролируй, руку на плечо положи, к примеру. Думаешь, сработает? Проверить надо. Ну, давай проверим. Ирина нашлась на прежнем месте, обрадовалась. Ой, Дмитрий Михайлович, как ваш благотворительный визит хорошо обернулся. Заведующий отделением, правда, с подозрением отнесся, но пациентки низкий поклон вам и вашему помощнику передают и благодарности. В состояниях у всех огромные улучшения. Ну, еще бы, нам приятно, за двоих ответил я. Но сегодня у нас еще одна просьба. Можно ли нам устроить визит к какому-нибудь больному, состояние которого особенно тяжелое? Несколько минут мне пришлось потратить на объяснение, что конкретно нам надо. Ирина Матвеевна пребывала в сомнении. Вам, получается, в инфекционное надо. Но там, она поморщилась. Я даже не знаю, как вам. Может, мы с чего-нибудь попроще начнем? Предложил Кузя. Для проверки наших возможностей, может, у кого-то шов плохо заживает или нарыв какой-нибудь. Она побарабанила пальцами по столу. А есть такая у меня. Пойдемте. Она достала из шкафчика белые халаты. Вот, я сдать не успела. Да и к лучшему. Мы сейчас с вами пойдем в бокс. Женщину ночью привезли, прооперировали экстренно. Она еще от наркоза не отошла, спит. Но мне, знаете, не нравится МММ. Подробности не нужны, отстраненным голосом ответил Кузя. Понятно, Ирина покосилась на Кузю. Меня, честно говоря, тоже настораживало вот это состояние, в которое он тут в госпитале проваливался. Обычно сосредоточенность Кузьмы выглядела по-другому. Мы снова прошли в тяжелый край, толкнулись в крошечную палатку. Вот, посмотрите, тот ли случай. Кузя взял женщину за руку, глаза слегка прикрыл. Да, то что надо, и про себя. Бать, держи меня. Он посидел, склонив голову и нахмурившись. Потом тряхнул головой. Ирина Матвеевна, вы могли бы подежурить в коридоре, чтоб никто дверь не дергнул. Мне нужно максимально сосредоточиться. Да, конечно. Докторша вышла в коридор, и я сразу спросил. Что не так? Плохо идет? Покачал головой Кузя. У меня-то все нормально, а вот участия тебя в этом процессе почти не чувствую. И что ты хочешь? Все-таки инструментом? Попробуем. Ты ищешь то, что надо вычистить, я изнутри подправляю потоки, если нужно. Кузя преобразился в странного вида медицинский инструмент, или не медицинский, никогда таких не видел, бери меня и для начала просто к зоне пульса прикладывай». Я прижал железяку к женской руке и присмотрелся к ментальному полю. «Ядрёна Матрёна, тут свой зародыш смерти вон какой, и что мы сейчас, мелочь эту выкосим, а его оставим?» «Да, не вариант», — согласился Кузьма. «А давай мы прямо этим зародышем всю погонь мелкую и вычистим, как, бишь, она их называла, инфекция, кажись, и бактериями еще. Давай, зародыш потихоньку тяни и сразу на дрянь эту». Примерно в таком режиме мы валандались минут 20, очень долго с непривычки. Кузя вернулся в человеческий вид и устало вытер лоб. Капец, только к цели сброса лишнего мы не приблизились ни на шаг, наоборот, еще подобрали. «А вы кто?» — вдруг спросила женщина и попыталась привстать. «Лежите спокойно, больная». Мигом вошел в докторскую роль Кузя. «После операции запрещены резкие движения. Сейчас ваш лечащий врач все вам объяснит». Он сунулся в дверь. «Ирина Матвеевна, зайдите». Мы вышли в коридор и запустили внутрь докторшу. «Мы халаты в кабинете оставим», — сказал я, прикрыл дверь и поторопил Кузьму. «Пошли пободрее. Чё ты у меня после этих докторских сеансов как примороженный, так это нормально». Кузьма перекинул халат через руку и взъерошил волосы. «Это, пап, следствие нехарактерной деятельности. Я ж меч, с легкостью калечу. В привычном режиме поединка я все вижу как мишени, что ли, уязвимые зоны, точки поражения, люди, заклинания, стихии, оружие, все так воспринимается. А тут нужно в совсем другом пласте работать. Приходится перестраиваться. Месяц-два так поупражняюсь, буду на щелчок переключаться из одного типа восприятия в другой». Кузя для убедительности звонко прищелкнул пальцами. «Чего только с мертвой энергией делать, я сейчас вполне в состоянии пару отрядов мертвых големов смастерить». Я аж остановился. «Марварит, она делала големов на мертвой тяге. Да, они были жуткими и наводящими ужас, но это потому что она их хотела сделать устрашающими. А в остальном, что?» — спросил Кузя, и я, чтоб не париться, просто поделился с ним представившейся картинкой. «Ёшки-матрёшки!» — восхитился меч. «Вопрос охраны решен сам собой. Кого наделаем? Да хоть собак. Вдоль забора штук 30 посадить. Хрен кто прорвется. Да я тебе из глины хоть завтра налеплю. Интересно, если у нас рядом с парадным входом глиняная стая сидеть будет, городская охрана, наверное, возмущаться начнет? Конечно. Там же парадная улица, если только мраморные статуи у входа поставить. А по фасаду — горгульи. Да ну, страшные они, горгульи эти. Симуронов если на балкон слетят, случись что? Симуроны — летающие псы. Вариант — волки. Персонажи славянской мифологии. Василисков в нише посадить можно. Пошел фонтанировать идеями Кузя. А из летающих еще грифонов, прямо под крышей. Из камня-то впрямь получше будут. Мастерскую какую поискать надо бы. Федору поручить. Этот все найдет. Ох ты ж, с ним еще про налоги переговорить надо. До октября всего ничего осталось. Мы почти прошли проулок, отделяющий академическую улицу от госпитальной, когда Кузя вдруг притормозил, убедился, что лишних глаз нет, и обернулся фибулой, бодро пристегнувшейся на лацкан моего пиджака. «Чего ты?» «Видел, машина только что проехала, ну, а на заднем сиденье Настя Салтыкова. Не успел рассмотреть. Не хочешь, чтоб она тебя видела?» «Совсем не хочу. Нафиг. С глаз долой, из сердца вон, решили же. МГМ. А то мелькнула у меня вчера мыслишка за недостачу Настасью тебе в пользование попросить. Все, пап, не подкалывай. Ладно, ладно, шучу. Кто это, интересно, ее привез? Не салтыковская машина. Неужели Настя решила личную жизнь устроить, пока папаня не до нее? Да и пофиг на них всех», — сердито буркнул Кузя. Мы повернули на академическую. Из большого глянцево-синего автомобиля вышел парень на вид лет 20 и двое девчонок. Одна, понятно, Настя Салтыкова, а вторая, очень похожая на парня девица с задранным к небу носом. «А, помню эту», — обличил Кузьма. «Лизавета Трубецкая. Девки ей все завидовали люто, потому что папашу воеводой в Смоленск назначили. Он поехал на 3 месяца большую инспекцию проводить, и мать с собой забрал, а Лиске с братом в академию надо, поэтому они и остались. Братец, пока бати нет, за старшего рулит. Так это, поди, он и есть?» Я приглядывался к рослому парню, который помог выбраться из экипажа девушкам, а теперь что-то доставал из багажника. «Трубецкие, говоришь? Ну-ну, брата не видел, утверждать не могу. Вроде, по разговорам, похож. Трубецкого Юрием зов. Апа, кого я вижу? Трубецкой, если это был он, захлопнул крышку багажника, и в руках у него оказались массивные, богато, нет, очень богато украшенные ножны, с мечом, который по эфесу мы оба узнали мгновенно, меч короля Артура. Вчера произошел системный баг, и при покупке книг у читателей слетели лайки к произведениям. Проверьте, пожалуйста, окрашены ли красным ваши сердечки. Авторы будут благодарны и начнут писать еще интенсивнее. 08. В центре обсуждений. Почти такой же, а ведь я говорил ему на Русь не соваться. Зло выплюнул Кузьма. Что, думал, 70 лет Пожарского не видно и не слышно, так и нет меня. Да уж, размолвка между двумя мечами была давней. Сшибаться им доводилось дважды. Вскоре после того, как мы с Кузьмой из схрона вышли, тогда Экскалибур отделался легкими зазубринами, и потом, лет 30 спустя, выскочка с Альбиона все не мог успокоиться. По характеристикам был он почти разумным, застряв где-то наполовину между полуразумностью и высокоразумностью. Не знаю, как бы нынче определила его хитрая аппаратура судебного приказа, раньше мы все на глазок прикидывали, и еще гонора островитянину было не занимать, подначивал он все боевые артефакты, встречающиеся на пути, без разбору. Понятно, почему у Кузьмы такая реакция полезла, да, калидвульх, заорал Кузя на всю улицу, преобразился в тяжелый полутор и устремился вперед меня, я говорил тебе со своего крысичьего острова не высовываться говорил, Экскалибур, на минуточку, глуховато раздалось из ножен, рукоять меча задергалась. Опять кто это сделал, кто додумался запереть меня, разумный меч, очень условно говоря, промежуточная форма меча, между одноручным и двуручным. Рядом с воротами академии начали останавливаться заинтересовавшиеся студенты, мгновенно образовалась толпа. «Да какой ты разумный!» – захохотал Кузя. «Ты даже таблицу умножения не смог запомнить, зато получше некоторых запомнил правила этикета. Забей эти правила своему хозяину в шпу, и навершием своим заткни». «Чтоб не выпали, да выпустите меня отсюда, я покажу этому мужлану», – орал Экскалибур. Трубецкой, которого ситуация застала врасплох, может быть и рад бы был помочь, но меч Артура так дергался и трясся, что развязать узел не было никакой возможности. Кузьма скользнул ближе и издевательски предложил: «Позволь предложить тебе помощь, детка». Он завис над выдирающимся из завязок мечом. «Я откупорю тебя, не бойся, тебе не будет больно». В толпе засмеялись. Экскалибур зарычал и порвал наконец свои завязки. В воздухе заискрило, загудели энергетические поля. «Я вызываю тебя!» — рявкнул альвийский клинок. «Принято!» — азартно выкрикнул Кузя и бросился в бой. Настя и Лиза стояли, совершенно нелепо раскрыв рты. Как-то Юра по-другому расписывал им свой план. Он хотел как будто бы случайно, проходя мимо, увидеть тренировку Пожарского, похвастаться своим мечом и предложить спарринг, вроде как тренировочный, и сломать Пожарскому меч, нечаянно, конечно же, и, естественно, никто не думал, что мечи прекрасно обойдутся без чьего-либо еще участия, да блин, с досадой вскрикнула Лизонька, когда полутор Пожарского так ощутимо двинул Юриному Экскалибуру, что у всех аж зубы заныли, по-моему, Юрочка, тебе дали не такой сильный меч, как обещали. Юрий смотрел вверх, совершенно обалдевший, а над его головой в тугом пучке энергии сшибались два древних артефакта. И тут Настю кто-то очень бесцеремонно схватил за руку. Она возмущенно обернулась и уставилась прямо в бешеные глаза старшего брата. «Ты где шарилась?» Иван снова дернул ее за руку. «Ты что думаешь, мне другого дела нет, кроме как тупую соплюху повсюду разыскивать?» Настя разозлилась. «И ничего не тупую, и не, мало того, что ты в суде меня опозорила, да меня там даже не было». Настя аж задохнулась от возмущения, а кто с предложением показать управление мечом вылез, я чуть сквозь землю не провалился, да это потому что ты дурень косоротый, психанула Настя, надо было сказать, СНДУМРБРЙОЦТИНЕН, из соображений, магической безопасности, фраза приводится, на исландском, хотя на самом деле, она звучала, на гораздо более древнем, варианте наречия, перевод, буквально, покажи мне свои сиськи. Дальше произошло несколько вещей одновременно. Экскалибур слегка повернулся к Насте и брезгливо спросил, что, причем потом многие очевидцы, рассказывая о событии, утверждали, что его изрядно перекосило от возмущения. Меч Пожарского из крепкого полутора превратился в огромный почти трехметровый клинок чудовищной формы и рухнул вниз, разом обрубив и полотно клинка Экскалибура, и ноги Юрия Трубецкого. Ходят слухи, что в конце огромный меч кричал, «Ты что, дура?» «Но это не точно. Зато все слышали, как кричал Трубецкой. Громко, но недолго. Говорят, это был единственный зафиксированный в истории случай, когда ножны Экскалибура сработали против ампутации, в полном соответствии с указанной в описании ножен спецификацией исцелять любые раны. Обычно требуется приставить отрубленную конечность, и происходит сращивание. Но поскольку княжич Трубецкой в момент удара держал ножны Экскалибура в руках, их практически мгновенно прижало к ране, следствием чего стало одномоментное отращивание новых ног Юрия Трубецкого. Он весьма оригинально смотрелся в нечаянно получившихся из брюк бриджах и босиком, плюс теперь у него была еще одна замечательная запасная пара ног, на случай непредвиденных обстоятельств. Зато обломок Экскалибура кричал очень долго, тоненьким, изменившимся голосом. «А-а-а!» Он пищал и бился о мостовую. «А-а-а! Сука ты, сука, сука!» После этого, знаешь, сколько лет мне в прошлый раз пришлось на дне у Девы озера пролежать, чтобы клинок как следует отрос 372 года, почти 400 АА, а в прошлый раз ты меня только наполовину срубил. «Ну, извини», — пробурчал меч Пожарского, приобретая вид спокойного, уравновешенного каролинга. «Поединок закончен, боец ребенка не обидит, сгребай свои ошметки да дуй обратно на Оловянные острова». Просись к козерной бабе на лечение. Экскалибур собирал обломки клинка и тонко причитал. Лучше б отец тебя в судомойке Пожарскому за полталанта отдал. Плюнул Иван Салтыков. Надо было соглашаться, пока предлагали. Настя перевела на него ошалелый взгляд и потрясенно переспросила. Что? Что слышала? Где всю ночь таскалась? Я тебя спрашиваю. Потом, оправдываясь перед родителем, княжич Трубецкой скажет, что ни за что не совершил бы столь опрометчивого заявления, будь обстановка более спокойной. Но пока он был основательно выведен из себя и возмущенно воскликнул. «Боярышня ночевала у нас». Иван, боярский сын, смерил взглядом элегантную фигуру княжича Трубецкого, особо остановившись на порозовевших от возмущения икрах, коротко кивнул. «Надеюсь, до вечера мы увидим вашу сваху», и поволок Настю к лимузину Салтыковых. «Сваху?» – растерянно переспросила Лиза. «Вот курва, только и нашелся что пробормотать Юрий. Как я почти стал звездой. Иван Салтыков протащил мимо нас Настьку, и я не отказал себе в удовольствии гаркнуть. Салтыковы, про газеты не забудьте. Не, не злопамятный я, но бываю злой, и память у меня хорошая». Иван молча зыркнул на меня, запихал сестру в машину и уехал. «Давай, давай, вали кулем. Если честно, я хотел прямо здесь и к Трубецкому подойти, звездануть ему по мордасам. Не стерпит, поди, вызовет меня на арену, но тут передо мной выросла суховатая фигурка. Студент Пожарский», — скорбно начал ректор.